Похоже, что левша. По 7 августа лежал в госпитале, а Неман выходил в эфир еще в июле. Разве только справка задействована не сразу после переброски. Может, раньше пользовались другими документами? Пользовались. Не факт, что они Неман. Не факт. Расчетная книжка начальствующего состава, фактура обложки, конфигурация, шрифты наименования, реквизит содержания, шрифты текста, серия, номер достоверным. Чубаров Николай Петрович, старший лейтенант, выслуга лет на должностях, штатно-должностной оклад, личная подпись, натуральным. Командир части, гвардии майор, натурально. Начфинчасти, лейтенант, натурально. Печать, гербовая дата, чернила, мастика, фактура бумаги, плотность, отметки о произведенной выплате, удержание, выплата полевых денег, отметки о перемещении военнослужащего и об изменениях. Начфинчасти, лейтенант, подпись, натурально. Предыдущий соответствует. Печать, гербовая, мастика, чернила, скрепка. Разные отметки, контрольные талоны, август, сентябрь, водяные знаки, ажур. Все безупречно, все соответствует. Но что-то в них не так, что-то есть. А может, только кажется? Может, случайности? Проверка документов их не волнует и ничего, наверное, не даст. А вещмешки? Временное удостоверение, номер, конфигурация, реквизит содержания, шрифты текста, особые знаки, удостоверительные, печать гербовая, подписи натуральные, чернила, мастика, фактура бумаги, плотность, текст, лейтенант Чубаров Николай Петрович, приказом войскам Западного фронта, номер 0401, от 7 сентября 43 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден орденом «Красная звезда». Орден за номером 479-526. Начальник штаба дивизии, подполковник, замначполитотдела, майор, 9 сентября 43-го, номер ордена, периода выдачи соответствует, ажур. Вот так левша, старший лейтенант левша, ну и что? Каждый 20-й левша, но все-таки с госпиталем зловещая физиономия. Неужели это он пытался убить Гусева? Не факт. По документам у них ничего общего с Павловским. Он уходил к лесу. Простое совпадение. Где они были сегодня ночью? Так, поговори с этим. Качни на косвенном. Вспомни кого-нибудь, улыбку, доверительней, фиксируй. Так, покраснел, с чего бы? Успокой, байку им посмешнее. Простачка, играй простачка. Да, эти двое избегают разговора, излишне лаконичны. Напрягаются при косвенных вопросах. Предварительный? Не спеши. Комсомольский билет, фактура обложки, конфигурация, шрифты наименования, реквизит содержания, шрифты текста, удостоверительные знаки, номер, фотокарточка, голова, лоб, нос, подбородок соответствует, печать, оттиски совмещаются, подпись натуральна, спецчернила, мастика, фактура бумаги, плотность, водяные знаки, защитные приспособления, текст,